Та только что вернулась с гастролей и привезла машинку для стрижки газона. Однако выяснилось, что траву сначала нужно скосить косой, а уж потом машинкой. Но никто из нас не умеет косить. Пришел мужик из деревни, а коса тупая, и у него ничего не вышло. Такая досада. «Никакой досады», — сказала Инна. «Дайте мне косу». «А ты умеешь косить?» — удивилась Майя. «Конечно. Когда я работала в библиотеке в Таллине, нас летом посылали на сенокос. Там я и научилась». Она схватила косу, и хыть-хыть, трава так и ложилась ей под ноги. Щедрин, балетмейстер Эн Суве, который был с нами, и я вытаращили глаза, а Майя громко смеялась. «Нет, это что-то. Стоят три мужика, три арясины, и смотрят, как одна хрупкая еврейка размахивает косой и косит лужайку». Подпись к фотографии Ольги Лепешинской. Восхищенный Лепешинской, я послал ей письмо с просьбой автографа. Но фото у меня не было. В ответ получил эту прекрасную фотографию 7.2.41 года. В 1960 году мы с О.В. были вместе туристами в Италии и познакомились, несколько раз по возвращении виделись. В 1961 году я снимал кино с Владимиром Васильевым. Он в то время танцевал с Лепешинской в «Вальпургиевой ночи». Я передал с ним фотографию Ольги Васильевне, как напоминание о заочном знакомстве, но чтобы он только показал ей и вернул мне обратно. Лепешинская посмеялась, поставила 14.2.61, но ему вернуть забыла. И только когда мы с нею делали фильм о Баланчине, она мне вернула фото, и на нем появилась третья дата — 14.06.1976. 35 лет я брал у нее автографы. Января 29. За это время... В августе Инна ездила туристкой в Италию, в октябре летала с делегацией в Японию. В октябре приезжали из Лос-Анджелеса тетя Эльза и Джулс туристами. Принимали их у себя на другой день после прилета Инны. Я же еле двигался из-за радикулита. Элью с отцом летала в Париж в ноябре, где они шикарно жили в Плазе, и вели светский образ жизни. Инне перепал туалет от Сен-Лорана. Осенью прошлого года развернулась на студии борьба с Усачевым. Он ездил с группой Вермишевой по странам демократии. Там распоясался, хамил, грозил, одним словом, бесчинствовал, да еще подрался с операторами. И пришла телега от поляков. И тут и нашим написали всякие заявления. Началась борьба, где на одной стороне Усачев, Семин, Аветиков, Рычков и еще несколько человек, а на другой вся студия. Исключили его из партии, хотя вышеназванные были против. Мерзавца Семина наконец сняли. И вместо него будет Козырев. Когда возникла фигура Козырева, то на него посыпались анонимки в ЦК, нравы нашей студии. Вот факт безнравственности Семина. Усачева исключили из-за непозволительное поведение за границей. Не прошло и двух недель, как Семин назначает его директором советско-польского фильма. Бросили щуку в воду. Все кипели, но и только. А Еланчук позвонил в Совинфильм,